Складку отпечатали, с набора тщательно смыли краску, отнесли набор на извозчика, и мы с Изи отвезли его обратно в типографию Губкова и положили точно на то же самое место, где он лежал. Никто нас не видел, кроме молчаливого сторожа. Мы не оставили никаких следов. Домой идти не хотелось. Через час должен был начаться рассвет. Мы были взволнованы и потому пошли в редакцию. Варфоломей открыл нам дверь, обрадовался и поставил на печурку чайник. Мы пили чай, сидя на кипах бандерольной бумаги. Богиня Аврора едва проступала во тьме своим розовым пыльным хитоном. Все мы были втайне горды тем, что завтра ленинская речь станет известна всей Одессе. Никто из нас не думал о последствиях дерзкого нашего поступка, хотя мы и понимали, что последствия могут быть для нас очень тяжелыми. Только Митрон Паш Суходольский качал головой и время от времени говорил, что на всякий случай хорошо бы незаметно смыться из Одессы. А на утро 16 апреля 1921 года старые одесские продавцы газет, скептики, мизантропы и склеротики пошли торопливо шаркать деревяшками по улицам и кричать хрипучими голосами: «Газета «Мрак»! Речь товарища Ленина! Читайте все! Только в «Мраке»! Больше нигде не прочтете! Газета «Мрак»!» Как мы ни бились, но за все время существования «Моряка» не могли научить газетчиков кричать правильно. Они считали это требование нашим капризом, просто самодурством редактора, и говорили: «Какая вам разница? Мы же продаем вашу газету, как никакую другую». Номер «Моряка» с речью разошелся в несколько минут. Одесса загудела, как потревоженное гнездо. Мы ждали неприятностей и были готовы к ним. Но никаких осложнений не случилось, если не считать моей встречи на Греческой улице с секретарем Губкома. Красный от гнева, он мчался навстречу, потрясая номером «Моряка». Поравнявшись со мной, он остановился и крикнул: «Украли! Наш набор! Бульварные штучки! Вы ответите! До чего вы дошли?» Я сделал невинное лицо. «Ничего мы не крали. Это поклеп. Где доказательства?» Секретарь задохся от возмущения. «Вам нужны доказательства?» Он выхватил из номера «Моряка» вкладку с речью. «Вот! Все опечатки наши! И колонка брошюрная, широкая, тоже наша! Вот вам доказательства!» Он судорожно засунул номер «Моряка» в рваный портфель и исчез среди отцветающих акаций. Не знаю, время ли приучило нас ко всяким неожиданностям, или наша молодость еще не перебродила и не выветрила из нас остатки мальчишества, но мы были горды своим поступком. Это ощущение подымало нас в собственных глазах, хотя мы и не говорили об этом. Мы считали себя уже не простыми газетчиками. Чувство гражданственности, близости своей жизни к жизни страны наполняло нас молчаливой радостью. Мнимая смерть художника Кастанди. Чехов боялся одесских репортеров. Как известно, он неохотно делился своими литературными планами. Все разговоры об этом он заканчивал одной и той же просьбой: «Только ради Бога, не говорите об этом одесским репортерам». Я еще застал нескольких одесских репортеров из числа тех, что нагоняли страх на Чехова. Эти репортеры были, конечно, последними королями сенсаций. Их рассадником и надежным убежищем была одесская газета «Одесская почта», а вождем — издатель этой газеты некий Финкель. Главным содержанием этой газеты было подробнейшее описание всех пожаров, краж, убийств, мошенничеств и всех прочих уголовных происшествий. Стиль статей в этой газете был феерический. Я помню, как по поводу какого-то пустякового постановления городской думы Финкель писал в передовой статье, что следует выкрасить на радостях наше одесское небо в розовый цвет и аплодировать городской думе на крышах домов. Старые репортеры рассказывали нам, молодежи, что если Финкель и был легендарен, то только своим гомерическим невежеством. Из тех репортеров, которых боялся Чехов, у нас в «Моряке» застрял только один — Лёва Крупник. Человек с обманчивой внешностью. Сухонький и кроткий, этот старичок вкрадчивым голосом, ходил в заштопанном чесучевом пиджачке и в золотом пенсне и распространял старорежимный запах тройного одеколона. Несмотря на эту идиллическую внешность, Лёва был опасен, как и притовая бомба. Иванов предупреждал меня об этом, но я не верил ему вплоть до одного чрезвычайного случая.